Капитан Ваймс постучался очень нехотя, потому что каждый стук эхом отдавался в черепе. — Войдите. Ваймс снял шлем, сунул подмышку и толкнул дверь. Скрип тупой пилой исполосовал ему лобные доли мозга. Перед Люпином Вонсом капитан всегда робел. Если вдуматься, он робел и перед лордом Витинари, но это другое дело, этого требует воспитания. И обычный страх, конечно. А Вонса капитан знал с самого детства в тенях. Парень и тогда подавал надежды. В банде никогда не верховодил. Никогда. Ни сил не хватало, ни выносливости. Да и что толку быть бандитским главарем? За спиной главаря толкаются минимум двое приспешников. И оба рвутся наверх. Главарь — должность с сугубо краткосрочными перспективами. Но еще в каждой банде имеется бледный юнец, которого не гонят, потому что у него водятся остроумные идеи, как правило, насчет старушек и незапертых лавок. И таково было естественное место Вонса в мировом порядке. Ваймс болтался посередке, фальцетным эквивалентом прихвостня. Вонса он помнил. Тощий пацанчик вечно в хвосте, в поношенных штанах, бежит в припрыжку, походка которую Вонс изобрел, чтобы не отставать от здоровяков, и безумолку сыплет свежими предложениями, чтобы здоровяки не третировали его самого, чем они обычно развлекались, когда не подворачивалось занятий поинтереснее. Превосходная подготовка к суровой взрослой жизни. И Вонс закончил это обучение с отличием. Да, они оба вышли из грязи. Но Вонс двигался наверх, а Ваймс, он первым готов был это признать, по ходу движения. Всякий раз, когда вроде бы удавалось куда-то добраться, Ваймс открывал рот и высказывался то напрямик, то не впопад, обычно и то, и другое. Потому он и робел перед Вонсом. Чересчур громко тикал блестящий механизм амбиций. Амбиции Ваймс так и не освоил. Амбиции — это не про него. — А, Ваймс! — Господин, — глухо ответствовал Ваймс. Салютовать он не стал, побоялся, что упадет. Пожалел, что не успел выпить ужин. Вон спорылся в бумагах на столе. — Странные дела творятся, Ваймс. — На тебя, увы, поступила серьезная жалоба, — сказал он. Очков Вонс не носил, но если бы носил, воззрился бы на Ваймса поверх очков. — Господин... — На одного из твоих стражников. Похоже, он задержал главу гильдии воров. Ваймс покачнулся и изо всех сил постарался сосредоточиться. К такому он был не готов. — Извините, господин, — сказал он, — я, кажется, недопонял. Я сказал, Ваймс, что один из твоих подчиненных задержал главу гильдии воров. Один из моих подчиненных? Да. Сыгравшие ретираду мозговые клетки Ваймса отважно пытались перегруппироваться. Стражник? — переспросил он. Вонс безрадостно ухмыльнулся. Связал его и оставил перед дворцом. Боюсь, дело нечисто. Еще записку приложил. А, вот она. Мною, Моркоу Железобетонсоном, этот человек обвиняется в заговоре с целью совершения преступления, согласно разделу 14 и с точкой закона о правонарушениях 1678 года. Ваймс сощурился на секретаря. 14 кисточкой. По всей видимости, подтвердил тот. — Это что значит? — Я, честное слово, не имею ни малейшего представления, — сухо ответил Вонс. — И что это за имя? Моркоу? — Но мы так не делаем, — сказал Ваймс. — Нельзя же арестовывать гильдию воров. Мы тогда с утра до ночи только этим и будем заниматься. — А твой Моркоу, очевидно, считает иначе. Капитан покачал головой и скривился. — Моркоу, впервые слышу. Эта мутная убежденность добила даже Вонса. Тот на миг запнулся. — Он весьма... Секретарь осекся. — Моркоу, Моркоу, — сказал он. — А вот я это имя слышал. — Видел. Оно было написано. Лицо его разгладилось. — Доброволец, точно. Помнишь, я тебе показывал? Ваймс вытаращился. — Какое-то письмо, что ли, не помню, от гнома. — О службе, обществу и наведении порядка на улицах. Вот именно. Умолял, чтобы его сына сочли пригодным для скромной должности в страже. Вонс перебирал папки. — Что он натворил? — спросил Ваймс. — Ничего, абсолютно, вообще ничегошеньки. Ваймс наморщил лоб. Мысли тщились объять незнакомый концепт. — Доброволец? — переспросил Ваймс. — Да. — Он не обязан был вступать. — Он хотел вступить. — А ты сказал, что это, наверное, розыгрыш, а я сказал, что надо залучить в стражу побольше этнических меньшинств. Припоминаешь? Ваймс постарался. Это оказалось нелегко. Он смутно постигал, что пьет, дабы забыть. Упражнение выходило довольно бессмысленное, поскольку он уже не помнил, что забывает. Теперь он пил, дабы забыть, что пьет. Протралив хаотический ассортимент ощущений, которые он уже и не пытался возвышенно именовать памятью, Ваймс не нашел никаких подсказок. — Припоминаю... — беспомощно повторил он. Вонс сложил руки перед собой и склонился к нему через стол. — Послушай, капитан, — сказал он, — его светлость желает объяснений. Я не хочу докладывать ему, что капитан ночной стражи не имеет ни малейшего понятия, что творится среди тех, кем, выражаясь весьма условно, он руководит. Будут проблемы, лишние вопросы и так далее. Мы ведь этого не хотим. Не хотим ведь? — Нет, господин, — пробубнил Ваймс. На волнах в глубинах сознания виновато подскакивало размытое воспоминание. Кто-то пылко беседует с ним в виноградной горсти. — Да нет, какой же это гном? Если, конечно, спецификацию гнома не успели радикально пересмотреть. — Разумеется, не хотим, — сказал Вонс. — Мы старые друзья и все такое, поэтому я придумаю, что ему сказать. А ты выясни, что там у тебя происходит. И прекрати это немедленно. Коротенечко растолкуй этому гному, что значит быть стражником. Договорились? — Ха-ха! — послушно откликнулся Ваймс. — Что-что? — спросил Вонс. — Ой, я думал, это этническая шутка была, господин. — Слушай, Ваймс, я изо всех сил стараюсь проявить понимание с учетом обстоятельств. А теперь иди и реши проблему. Тебе! «Все понятно!» Ваймс отсалютовал. С языка сорвалась черная депрессия, что вечно таилась внутри, готовясь воспользоваться подкравшейся трезвостью. «Так точно, господин секретарь», — сказал Ваймс. «Он у меня узнает, что задерживать воров противозаконно». Зря он так сказал. «Если б не говорил так, жил бы сейчас и не тужил, был бы капитаном дворцовой стражи». Большим человеком. А Патриций тонко пошутил, назначил Ваймса командовать ночной стражей. Однако Вонс уже читал следующую бумагу из кипы на столе. Если и заметил сарказм, виду не подал. — Вот и хорошо, — сказал он.